Церковь Божия Преображения города Гомеля приветствует вас. И сегодня на этом месте мы пришли, чтобы разделить общение. И хочу сказать от себя, что, вы знаете, по роду своей работы, жизни, много где приходилось мне быть, видеть многих людей, но нет больше радости, чем быть в Доме Божьем, чем разделять это общение. И когда группа прославления прославляла Господа, и мы своими сердцами воспевали эти чудесные гимны, то мне вспомнилась эта картина, когда ученики Христа шли и срывали эти колосья. И помните, фарисеи сказали: «Прикажи им замолчать», но они в радости. Вот эта радость их сердца была настолько в Господе, что «прикажи им замолчать», но говорит: «Если я прикажу им, то камни возопьют». Это радость. Конечно, дьявол хочет, чтобы замолчал мир, чтобы все погрузилось во тьму внешнюю, да, но Бог призывает нас сегодня к этой радости, Он призывает нас к общению, к любви Божьей. И здесь мы приходим, чтобы снова и снова возрастать, чтобы нам восходить в это спасение, которое дарует нам Господь сегодня. И это короткое время, которое даровано нам, мы призваны провести его с таким трепетом, с таким чувством ответственности, потому что христианство – это прежде всего ответственность за себя, за ближних, за то, что дарует нам Господь сегодня, чтобы мы возрастали, потому что основная цель церкви – это спасение, чтобы приходили люди, чтобы они получали спасение и жизнь вечную во Христе Иисусе. И вы знаете, когда где приходил Господь, все приходило в движение, да, начинает жизнь его, мы вспоминаем, потому что даже вот это чудесное явление его жизни, когда пришли волхвы, да, поклониться ему, и Ирод, мы знаем об этом человеке, он тогда в народе Израилем был царем и выведший от волхов время рождения Господа, он, ну, приказал им вернуться, и, будучи обманутым, мы помним эти последствия, что он послал избить младенцев Вифлеема от 3 лет и ниже. И вы знаете, на самом деле, как сказано в Слове Божьем, добрый человек из доброго сокровища своего выносит доброе, а злое – злое. И этот человек настолько был жестокосерден, настолько в нем это была язва его гордыни, что вот пришел царь, да, царь царей, это наш Господь, что он послал на это убиение. И более того, историки говорят, что когда он тогда правил, вы представьте, ему уже было порядка 70 лет, это уже был человек, который прожил основную часть своей жизни, но его вот это желание царствовать, да, желание того, чтобы иметь эту власть. Но самое страшное даже эти последствия, что он сделал в своей жизни, но то, что он приказал по смерти своей еще, понимаете, приказал о том, что когда я умру, чтобы была умерщвлена вся знать при дворе. Это настолько было его сердце ожесточено и одержимо дьяволом. Но и мы знаем, что когда человек Божий живет, и ведь он и по смерти говорит, мы вспоминаем 4 книга Царств, 13 глава, когда шла эта похоронная процессия, и это значит, явились моавитяне и бросили это тело уже на и пало, и коснулось кости на Елисея, да, и человек ожил. Он и по смерти продолжает говорить. Он и по смерти Господь являет через святых своих это чудо спасения, чудо воскрешения, потому что Господь наш, Он даятель жизни и всего сущего. И сегодня мне порассуждалось говорить о том, что ведь когда Господь Он приходит, Он всегда приходит к любящим Его. Когда Он, значит, по Своем воскресении, Он не полетел во дворец к Понтию Пилату, Он не явился Ироду, Каиафе. Нет, Он всегда приходил к любящим Его. И я сегодня уверен, что Господь с нами, Он пришел к любящим в Дом Божий. Господь сегодня с нами. Господь является нам через те чудеса и знамения в жизни нашей, когда мы любим друг друга, когда мы являем эту любовь ближнему. И сегодня такое благоприятное время, мы можем смело выходить и говорить о Господе, славить, благодарить Его, ведь то, что происходит сегодня в мире, ни для кого не секрет, что на Ближнем Востоке это кровопролитие, как сказано в Слове Божьем, что льется эта кровь под жертвенник праведных моих, да, доколе Господи, доколе это будет продолжаться, но Господь нам в милости своей на этой земле дает еще возможность, чтобы мы обретали Господа, познавали Его любовь и ценили то, что есть. Аллилуйя! И сегодня хотел бы я немножко затронуть такую тему, когда мы проходим испытания, ведь мы все в жизни проходим испытания, сложности, на что нам нужно уделить особое время? Вот на четыре аспекта я сегодня хотел бы уделить свое и ваше внимание, на тех четыре важных качества, которые Господь через Слово Свое объявляет народу Божьему, чтобы мы были в этом весьма внимательны, когда мы проходим тяжелые времена. Первое. Знай, что Бог всегда с тобой. Знай, что Бог всегда с тобой. В это трудное время, как бы тебе не было тяжело, кажется, сокрушаются все твои кости. Вспоминай дивные чудеса Господни. Вспоминай тех людей веры, которые мы читаем в 11 главе к Евреям, да, которые угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. И далее мы знаем, что они скитались в милотях и козьих кожах по ущельям земли, но они проходили испытания в вере, и Господь сегодня дает нам эту силу, потому что Церковь Божия, она является в силе Божьей, в святости Господней. Только когда мы будем стоять в силе, когда стопы наши будут на основании Христос, ибо Христос – это Пасха, Христос – это наш Отец, Христос – наш Господь, потому что через Его воскресение пришло спасение в жизнь каждого из нас. Знай, что Бог всегда с тобой. Знай, что Бог всегда с тобой и никогда не оставлял тебя, что Он всегда был рядом с тобой. Помните как-то этот фильм, что «Господи, как ты, где ты был? Почему я не видел тебя?» И Бог говорит: «Посмотри на следы, посмотри. Это я нес тебя на руках, я нес тебя на руках, этих пронзенных руках Господа. Он всегда несет нас». И мы всегда должны помнить об этом. Мы также это находим Евреям, 13 глава, 5 стих, о том, что «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Вспоминайте вознесение Господа с Сионской горы, который сказал нам о том, что Господь при вознесении сказал нам, что «Не оставлю вас сиротами, да, не оставлю вас». Он никогда не оставляет нас, чтобы мы были верны Ему, чтобы сердца наши были преданы Господу. И Бог, не надо судить о Господе, исходя из своих обстоятельств, исходя из своих суждений, потому что часто люди заблуждаются, их превратный ум, пока он не исправлен любовью Господа, пока сердце наше не очищено, то мы можем рассуждать в меру своих заблуждений, но Бог хочет, чтобы мы имели сегодня здравое христианское учение, имели то понятие Божьей милости к народу своему, что Бог никогда не оставляет, Он всегда с тобой. Второе, что мы должны знать и вынести для себя, помни благость Господа. Помни благость Господа. Сколько прекрасных псалмов на эту тему мы вспоминаем. Помните, это милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй, чтобы когда придут эти трудные времена, ты не возвращался в прошлое. Почему люди, когда у них тяжелые времена, они проходят, они как бы убегают или назад. Они возвращаются, как бы подкармливаются. Они голодны. Им нужен хлеб, а наш хлеб Иисус. Им нужен хлеб, а наш Господь, Он дает нам сегодня эту пищу, Слово Свое. И либо человек уходит куда-то в будущее, в свои грезы, в какие-то мечты. Люди живут в романах, они плачутся, переживают, а на самом деле дома нечего кушать, в жизни неустройство. Но самое важное для христианина – это не то, что было вчера, потому что то, что было вчера – это история, а то, что в будущем – это обетование, много обетований. И Господь говорит нам о том, что сегодня человек верующий, он никогда не поменяет свою жизнь настоящую на прошлое. Вспоминайте всегда Павла. Вспоминайте Павла. Это человек, который, ему есть чем хвалиться своим прошлым. У него было славное прошлое, но он учит нас о том, что забывая прошлое, простираюсь вперед, стремлюсь к почести и чести высшего звания во Христе Иисусе. Он забывал прошлое, он стремился только вперед и учил нас о том, чтобы мы, забывая, потому что в прошлом есть великая опасность, в прошлом есть великая такое, знаете, как видел Авраам в этом, великое нечто опасное для человека и коварное, потому что вспоминайте жену Лотову, да, сказал Иисус, вспоминайте жену Лотову, Анна Ахматова сказала, отдавшая жизнь за единственный взгляд. Почему она повернулась? Это было не просто так, это была ее боль, она нажила там свое имущество в этом городе, она вырастила своих детей, родила их там, и вся ее сердечная боль, потому что она не была настолько возрождена духовно, в нее это была сердечная человеческая боль, но Бог послал ангела своего в этот город Содом и Гоморры, да, послал, чтобы вывести, чтобы дать лучшее, чтобы дать обетование, которое мы читаем в 11 главе к Евреям, что мы странники, пришельцы на этой земле, и мы не жители этой земли, потому что Бог дает нам нечто лучшее, Он дает нам надежду к жизни вечной. И она повернулась от этой боли, вся ее, не из-за того, что от желания непослушания, нет, но она обиделась в Господа, она обидела и причинила ему боль. Помните благость Господа. Меня посетило такое откровение, однажды мы были на ночном служении в церкви в Добруше, и мне порассуждалось поразмышлять, и знаете, когда на особом таком вот ощущении, чувствовании сердца, и почему-то Бог проговорил в моем сердце, скажи о 10 прокаженных. И вот к этому моменту, второй очень важный момент, когда мы проходим тяжелые времена, помни благость Господа. Ведь на самом деле, если посмотреть с другого угла на то, что произошло, как часто бывает эти прокаженные мы прокажены этим миром, мы прокажены этой проказой мира, наши сердца, наши души, и Бог освобождает нас. Он дает нам новые тела, Он дает нам новое сознание, Он дает нам все новое в жизнь нашу, и много обетований. И как часто мы потом уходим, подобно 9 этим прокаженным, не приняв эту благодарность, не воздав Господу, эту за Его милости, за то, что Он явил, снял с нас проказу этого мира. И мы уходим, как часто люди верующие уходят в этот мир, уходят, и тем самым попирается имя Господа. И насколько Господу это обидно и печально, и его сердце сокрушается. Вы вспоминаете всегда его боль. Помните, Господь плакал, да, когда он возвращался в Иерусалим, он сказал, что «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не захотели». И прошло не так много лет, и пришел Тит Флавий в 70-75 году, не суть, и все было разрушено до основания. Он сказал, этот храм, он будет разрушен до основания. И историки так и говорят, что когда один из воинов бросил факел, храм Божий, и полилось это золото, полилось, оно стало стекаться по этим камням, и воины брали и ломы, и они выламывали эти камни, и весь храм был разрушен, чтобы достать эти куски золота, и не было основания камня на камне по слову Господню. И он плакал, он сегодня плачет о нас, когда он видит, как мы не ходим в Господе, не в полноте сердца наше не предано Ему, как Он хочет, чтобы мы сокрушались, пришли под Голгофу, под этот крест. Как часто эти трудности нашей жизни, они сваливают, они подкашивают нас. Они подкашивают, мы уже говорим, Господи, я не могу. Люди плачут и рыдают, и часто уходят из жизни. Почему они прыгают? Почему они уходят из жизни, когда по зову, который зовет и дьявол, да, чтобы они ушли из жизни? Потому что а им не с кем поговорить, разделить эту боль. Но вся боль мы приносим и слагаем у ног Голгоф. И Бог учит нас о том, что если все твои трудности будут как гора, и ты скажешь, имея веру, с горчичное зерно, горе сей, отойди в сторону и вернись в море, да, и так непременно будет. А это говорит нам о том, что повествование о том, что это гора проблем, которых в твоей жизни, ты будешь иметь веру с горчичное зерно, то эта гора сдвинется, братья и сестры. Эта гора сдвинется. Она непременно сдвинется, если мы будем иметь в своем сердце веру в Христа. Следующая, третья составляющая, когда мы приходим в тяжелые времена, скажи Богу о своих проблемах. Скажи Богу о своих проблемах, нужно говорить. Да, мы знаем, что мы услышаны не в многословии, но Бог говорит нам о том, чтобы через Слово Свое, что мы должны открываться, мы должны приходить в тайную комнату и делиться с братьями и сестрами, и говорить о этих трудностях своей жизни, и прежде всего Господу. Скажи Богу о своих проблемах. Если вы вспоминаете, когда же Господь в саду, в Гефсимании, он говорил о том, что если возможно, пусть чаша эта пройдет мимо меня, будучи человеком, но в образе человеческом сошел Господь на землю даровать нам это спасение. И он молил Господа об этих трудностях своей жизни. Самый кульминационный момент его жизни, что когда пот его капал, как капли крови, на этот камень. Всегда нужно говорить Господу. Вспоминайте всегда Варцимея, когда он сидел слепой, да, он следил слепой, и проходил Господь, и он кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Он кричал, это был крик его души: «Сын Давидов, помилуй меня, Иисус!» Он кричал Господу, и Бог услышал его. Нам нужно говорить, братья и сестры, не нужно ожидать, что что-то придет, нужно всегда кричать Господу. Вспоминайте Иону, да, он, написано, возопил во чреве кита, он не просто вскричал, он возопил, и Бог в этом великое чудо явил своей милости. Трое суток он пробыл во чреве, и он выбросил его, да, на сушу. Скажи Богу о своих проблемах. Он скорый помощник в бедах, мы читаем. Он скорый помощник в бедах. Сколько свидетельств есть, сколько чудес Божьих, когда мальчик вот умирал, там родился с одной почкой, и в реанимации все, говорит, он часовик, ему осталось несколько часов, может, 5-6, моли, все, прощайте, сидите прощаться. И верующая сестра, она прямо стала, рухнула там на колени и молилась так, как не молилась мать, потому что она знала милость Господа, она познала его любовь. Она познала его радость, она познала силу Господню и молилась, и этот ребенок жив до сих пор. До сих пор он, это просто какое-то явление милости Божьей для всех людей, что как он может жить, потому что у него нет одной почки, вторая наполовину функционирует, и это просто удивительно, когда Бог творит эти чудеса, творит в жизни нашей. Сколько свидетельств было тоже, как-то вот ролик был, ну и рассказывали, где-то в России, значит, ехал пастор церкви, и что там произошло на дороге, выбежал мальчик, и он под колеса, и он истекает кровью, там уже открыта черепно-мозговая, все, приехали врачи, зафиксировали смерть, но он в это время, он так кричал до Бога, он так кричал, взывал, он кричал: «Господи, именно с верой, воскреси, воскреси, яви это чудо, потому что написано в Слове Твоем», и он просто возопиял, он кричал в эти небеса, и небо было, и оно просто, наверное, разверзлось, потому что зафиксировали смерть, он весь в крови, завезли, уже повезли в морг, и здесь какое-то просто чудо непонятное, он открывает один глаз, чуть-чуть так, потом что-то второе, значит, его срочно на рентген и смотрят, что просто это непонятно, как это может быть, все эти раны и все эти переломы, там просто это тельце было смешано с асфальтом, и нету ни одного перелома, нет ни одного перелома. И даже те врачи были потрясены, как этот мальчик получил там в 3 года, тоже сломал ногу, и всегда же остается шрам внутри кости, и даже это Бог убрал. Он дал новое тело. Поверьте, у Бога много глаз, у Бога много мозгов, у Бога много рук и ног на небесах, ибо Он даятель жизни. Он воскрешает сегодня, если мы будем иметь эту веру в себе, если мы будем наполняться Духом Святым и искать Его лица. Помни благость Господа, Он скорейший помощник в бедах. И всегда народ Божий, он всегда приходит к Господу, да, всегда говорит об этом. И вспоминайте плач Иеремии, насколько он изливал Господу свою жизнь, насколько это было близко его сердцу. В псалмах Давида, с какой любовью он обращается к Творцу, Создателю неба и земли. И сколько чудных знамений было в жизни его. И заключительный, четвертый этап, важная составляющая, когда ты проходишь тяжелые времена, всегда оставайся с Божьим народом. Всегда оставайся с Божьим народом. Никогда не выходи. Не выходи из этого потока Божьей благодати. Кажется, тебе здесь уже холодно, но ты ищи, ищи лица Господня. Кажется, тебя оставили. Нет, ты всегда приходи и ищи лица Господня. Никогда не уходи, ибо в это понимание повсеместная церковь, храм, насколько заблуждение имеет место в миру, да, мы знаем, что на самом деле церковь – это экклесия, это собрание Божьих людей, это прежде всего, это есть церковь, как сказал Господь Петру о том, что «я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Аминь. И это настолько важно сегодня и актуально, что Бог, Он поставляет свою церковь не когда-то, что это прошло, но это есть сегодня и вчера, и вовеки тот же Господь, и церковь Его стоит, и врата ада не одолеют ее. Никогда. Смерть, где твоя победа? Ад, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И Господь говорит о том, что смерть поражена, она уже не имеет той власти, потому что Господь на кресте все совершил. Он сделал это искупление для своего народа, пострадавший однажды. И нам сегодня следует, как сказал апостол Павел, взирать на начальника и совершителя веры нашей Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, агнец, закланный за нас. Ибо Пасха наша Христос, братья и сестры, Пасха наша Христос, некогда это была совершена Пасха, когда выходил народ израильский из Египта, из дома рабства, когда призвал его Моисей, чтобы они совершили. И помните, что по слову Господню, как было сказано, они закололи этих агнцев и помазали косяки дверей, чтобы когда шел этот ангел-губитель, и он проходил мимо, он проходил, и ничто не погибло, все остались живы. И сегодня этой кровью нас помазывает Господь, Он помазывает сердца, косяки наших домов, Он помазывает нас, чтобы мы в этом бушующем мире, который определенно погибель, на смерть, на убиение, мы имели надежду, и надежда наша Христос. И Павел сказал в своих посланиях о том, что если бы я только в этой жизни надеялся на Христа, то я был бы несчастнее всех человеков, потому что он смотрел выше, он смотрел больше, он познал имя Господа. Мы читаем о том, что я от самого Господа принял то, что и вам передал, когда проходит тайна Евхаристии, вечери Господней. Он настолько был близок к Господу. И сегодня Бог хочет, чтобы мы склоняли свои сердца перед Ним низко-низко, перед этой Голгофой, перед той благостью Господа, чтобы обретать это спасение. В страхе совершайте спасение ваше, учит нас Писание, в страхе. Насколько мы должны быть ответственны, братья и сестры, к тому, что Господь дает нам сегодня это время для того, чтобы мы не засыпали, для того, чтобы мы ободрялись и зажигали друг друга, потому что нам нужно быть всегда в народе Божьем, не в уединении, не в изоляции, для того, чтобы дьявол вырывал и гасил по одному, да, потому что это подобно как этим уголькам, если они в костре, то они горят, и пламя это высоко, и как сказано о Господе нашем, что пришел свет, и тьма не объяла его, аминь. И сегодня Господь приходит в эту тьму наших сердец, и тьма никогда не объяст, она никогда не сможет поглотить этот чудный свет Евангелия, когда некогда Господь зажег его в наших сердцах. И церковь, она способна противостоять, она способна сломить эти зубы, которые ожесточил на нас дьявол. Он хочет, чтобы был погублен народ Божий, чтобы не прославлялось имя Его, чтобы не шли эти прекрасные псалмы, для того, чтобы шла эта хвала. И всегда вспоминайте, настолько Иов, да, эти испытания пришли в жизнь этого человека, когда кажется весь ад, и все было сосредоточено на этом человеке, и все смотрели, что ты скажешь, да, и уже в это бездыханное тело, которое было, по сути, наполовину все от этих ран, оно все разложилось, и он, помните, которые слова он сказал, мы читаем о том, что я даже и, как там вот дословно, уже не помню, не суть, что буду взирать, увижу тебя, Господь. Он чувствовал Господа, он говорит, жена говорила, прокляни Бога и умри, да, говорит, а я, говорит, я буду с тобой всегда, Господь, я буду с тобой. И это желание его сердца, как бы нам ни было трудно и тяжело нашей жизни, чтобы мы, подобно Иову, напитались этой полноты, напитались этим хлебом, который дает нам Господь через свое слово, чтобы мы, когда придет година искушений, чтобы мы набрали сегодня этого масла, набрали этого масла через слово, через песнопение, потому что будет трудно, конечно, будет очень тяжело. В церкви приходят испытания сегодня, все меняется в одну минуту, но Бог хочет, чтобы сегодня мы были мудрыми девами, мы набирались этого масла, мы не были подобны тому человеку, который сказал: много добра у меня, пей, ешь, веселись, душа, добра у тебя на многие годы, да, заготовлено. Вот, Бог говорит, чтобы вы заготовляли сердца ваши, чтобы это масло, которое дает нам Господь через Слово Свое, оно было основой нашей жизни, оно было основой того, что мы имеем в жизни своей, чтобы мы научили своих детей, ибо дети – наше наследие. Мы смотрим всегда и плачем, и Господь плакал, Он говорит: приведите детей ко мне, потому что это наша надежда. Любой родитель хочет, чтобы жизнь его ребенка была лучше. Мы проходим трудности своей жизни, как мы хотим, чтобы Господь даровал нашим детям истину, чтобы, настав юношу в начале пути, он не оставит ее, пока и состареет. И Бог сегодня учит нас, чтобы мы в жизни нашей, когда пройдем этот путь, и чтобы он был славен, братья и сестры, чтобы он был славен, чтобы каждый в сердце наше мог сказать, подобно Давиду, что межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. То, что наследие, которое даровал нам Господь, насколько мы ответственны за своих деток, что мы призваны их воспитать в правде и истине Божьей, чтобы мы не уходили влево-вправо, мы не шли на компромисс с дьяволом, потому что вы помните, что он начинает вначале, он вначале хочет заговорить. Что делает дьявол? Он хочет вначале заговорить. Он хочет заговорить, и так он это сделал с Евой в Эдемском саду, а потом уже свою позицию, потом уже навязывает, да. Христос пришел, чтобы вернуть это царство, которое некогда забрал дьявол, царство мира, вернуть Отцу. Он пришел, и дьявол, зная это, он сказал: поклонись мне, и все царство мира отдам тебе. Все царство мира. Вот это поэтому настолько важно не начать даже говорить, чтобы стоять в правде и истине Божьей, для того, чтобы мы в страхе совершали наше спасение. И учитывая ограниченность времени, и я вас люблю любовью Божьей, чтобы церковь ваша возрастала, чтобы сердца горели любовью, чтобы эта братская любовь, о которой говорит нам Господь, что братолюбие между вами да пребывает, братолюбие, любовь, она основа всего, чтобы вы возрастали во спасение и совершили чудный плод в своей жизни, чудный плод для того, чтобы внести в сокровищницу Господню, да, плоды, не просто войти, а что ты покаялся, а чтобы было чудное облако свидетелей, которые эти дети, рожденные духовно, это самое важное в нашей жизни, чтобы мы приводили людей к покаянию. Это цель церкви, чтобы у нас были духовные дети, как их воспитывал некогда Павел в жизни своей. И еще раз я быстренько пробегусь по тем важным моментам, чтобы вы еще раз снова и снова в своем сердце отметили это. Когда ты проходишь тяжелые времена, первое, знай, что Бог всегда с тобой. Бог всегда с тобой, никогда не оставит тебя. Не покину вас и не оставлю вас сиротами, ибо у Отца моего обители много. Если не так, я приду и приготовлю вам место. Самое важное для нас, никогда Господь не оставляет. Помни благость Господа. Не забывай тех чудес, которые Он явил в жизни твоей ко спасению, для того, чтобы нам иметь благодарное сердце. Скажи Богу о своих проблемах. Скажи о том, что тревожит тебя, чтобы иметь полноту общения. И четвертое, оставайся всегда с народом Божиим. Оставайся всегда. Давид говорил в сердце своем: все желание мое к святым, к дивным твоим, да, для того, чтобы мы приходили в народ Божий, разделяли эту любовь Господню друг с другом. Поэтому я вас благословляю любовью Божией для возрастания и познания истины. Аллилуйя. Аминь. Давайте помолимся, вставши. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, что милостью Твоей мы приехали в этот город, Господь, к народу Твоему, для того, чтобы разделить это общение, чтобы благодарить Тебя за все чудеса, которые Ты даешь нам сегодня, что Ты даешь нам спасение, этот чудный дар Ты дал нам, Господь, для того, чтобы мы имели эту любовь между собой и совершали это спасение. Благослови каждого брата и сестру, благослови, чтобы сердца наполнялись любовью, чтобы все все плохое ушло из жизни каждого, чтобы мы, приходя в Дом Божий, обретали эту радость. Ибо Ты явился, когда ученикам Своим Ты сказал: радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь, чтобы радость ваша была совершенна, как совершен Отец ваш Небесный. Помоги, чтобы мы имели эту радость в себе, и она была из сердца нашего, чтобы мы не вырывали себе колодцы, но приходили пить из источника воды живой, ибо Ты источник воды живой, Господь. Ибо когда мы принимаем Тебя, и из нас идут эти реки воды живой, Господь, благослови, чтобы эти реки любви разливались, чтобы расширялись пределы Царства Твоего Небесного, чтобы всеобъемлющая любовь Господня, она проистекала по этой земле, и многие-многие люди обретали Тебя через Твою чудесную любовь Господню. Вечная Тебе слава, наш вечный любящий Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.